принципе, четверг, как день недели, Прогваю был приятен. С парнями они уже сконнектились, определили, кто чего берет, и уточнили время старта. Завтра вечером выйдут на байках колонны по два, к ночи будут в Тверской губернии. Там у Арсена Михеева домишко и полгектара непаханного поля. На субботу наметили матч по мотоболу. Это с утра. В самую жару сгоняют прохладиться на речку. На закате, под дымок костра, устроят стрельбы из пневматики по коробкам из-под томатного сока. На сборах ни-ни, сухой закон. Кого-нибудь из мужиков можно будет на спарринг подбить, помашут кулаками, оттянутся. Пора. Пора встряхнуться. Достала его уже эта тухлая тягомотина. Было бы неправильно сказать, что работать на босса ему претило. Отличная работа, и босс нормальный мужик, и платит достойно. Но Парагвая бесили дни затишья, когда приходилось тупо крутить баранку, а в промежутках ждать босса часами, пока тот околачивает пороги чиновничьих кабинетов. Сегодня именно такой день и был. И завтрашний день обещал быть таким же. Ближе к вечеру Парагвая начала накрывать тоска. Ему отчетливо захотелось подраться. Подраться было не с кем. И тут подфартило. Не прямой контакт, конечно, но все же. Какому-то мажору на спортивном каре приспичило без спроса и, не сбавляя газ, вылететь со второстепенной на главную, подрезав нос идущим в потоке. Парагваю пришлось бить ногой по педали и уводить машину вправо, рискуя задеть идущую в соседней полосе японскую малолитражку. За такие дела следует карать, причем моментально и неотвратимо. Скосив взгляд в зеркальце заднего вида и убедившись, что босс завис над папкой с документами, Парагвай притопил. Приплюснутый зад понтярщика приближался, а решение по мерам наказания еще принято не было. Что бы такое предпочесть? Тоже подрезать нос? Раскорячиться перед ним на светофоре? Как-то мелко. На обгоне показать обидный жест? Ну, это уж совсем привет из детства. А вот чиркнуть по лаковым дверям чем-нибудь железным — это то, что доктор прописал. Чиркнуть и моментально схильнуть в закоулок. А боссу потом все обосновать, если тот вообще что-то заметит. Парагвай нашарил в бардачке маленькую отвертку. Зажав инструмент в левом кулаке, оставил снаружи небольшой длинный жало. Опустил стекло вниз до упора. Машины ехали бок о бок, нужно лишь расстояние между бортами максимально сократить. Но Парагвай в себе не сомневался. Еще не такие трюки, бывало, они с боссом выделывали. С любопытством заглянул вглубь спорткара, но мажора толком не разглядел. Заслоняла пассажирка. Посмотрел на пассажирку. Ё-моё, кухарка! Сидит с видом старой девы, которой рассказали армейский анекдот. Похоже, что на френда своего губы надуло. Небось, женатый разводиться не хочет. Тот, кстати, ведет себя чисто по-хамски. Негоже сумочку у барышни вырывать, кем бы она тебе ни приходилась. «А это-то еще что за дела?» «Дмитрий Иванович, гляньте, это не экономка ваша на Ауди катается. На Кватре, синий металлик. Думается, у нее проблемы». Поделился с боссом своим наблюдением Парагвай, несколько отстав от спорткара. «Валька? В Ауди?» Переспросил бизнесмен Мартынов, не отрываясь от документов. «Не гони пургу, Парагвай». Она сейчас должна стол сервировать и трепетно следить, чтобы блюда не остыли. Да точно, экономка, зуб даю. Не Валька, причем тут Валька, Вика. И чувак за рулем ей только что такого леща отвесил, что у нее чуть голова не отвалилась. Мою экономку звать Валька, а всех прочих предыдущих я уже забыл давно и вспоминать не хочу. То есть забыли, кто взрывчатку под вашей тачкой нащупал? Зашибись. Язвительно протянул Парагвай, почти не скрывая неодобрения. Мартынов поднял голову от бумаг и задумчиво посмотрел на машину, идущую слева на два корпуса впереди. Проговорил недовольно. «Это не Кватра. И чё? Ничего, нагони и возьми поближе. Но ненавязчиво. Фиг знает, что это за ухарь. Еще примется нам по стеклам шмалять. И сам на него не тырься, я смотреть буду». Автомобили вновь поравнялись и какое-то время шли ноздря в ноздрю. Мартынов с безразличным видом глядел в окно. Распорядился. «Отпусти его маленько. Похоже, вырубил он Демидову. Надеюсь, не пришиб. Придется разбираться, не бросать же ее. Братве, звякни. Из-за одного глиста на цыпочках. Да и нет у него волыны, задом чую. Обычный фраер распальцованный. Только девочек обижать и может. Как знаешь, но действуй по обдуманней. Может, это вообще ее муж. Ты начнешь ему репу чистить, а она разозлится. Бабы дуры. Ты можешь знать, как злая Демидова себя поведет? То-то. Маловероятно, конечно, но ты такой вариант со счетов не сбрасывай. Главное, чтобы не вздумал он заложницей ее выставить. А то мы надолго зависнем. А у меня мероприятие в 20:00 еще. Заскочить домой надо поужинать. Валька какую-то экзотику обещала. В таком разе долго ездить за ним мы не будем. Весело резюмировал Парагвай. Но нервы чуток помотаем. У него задолженность передо мной. Санкционируете, Дмитрий Иванович? Валяй. Буркнул Мартынов, возвращаясь к просмотру актов и договоров. Вася Порогин по прозвищу Парагвай, водитель и всяко-разно порученец бизнесмена Мартынова, не являлся профессиональным боксером, оставившим спорт по возрасту, и бывшим сержантом ВДВ тоже не являлся. Комплекции не блистал, был сухощав и малоросл, чем вводил в заблуждение нередких оппонентов. Но он был подвижен, словно белка, имел за плечами суровую школу уличных боев, в коих все средства хороши, а в кураже был дерзок, ловок и бесстрашен. Получив от босса добро, Парагвай тут же приступил к карательной акции. Позволив Ауди оторваться, он нагнал его и лихо подрезал нос. Снова отстал, нагнал и подрезал. И снова. А потом принялся мотаться зигзагом перед мордой спортивного авто, не давая лыжни. У воспитуемого ожидаемо сдали нервы. Он решил ускользнуть, свернув в переулок. Увлекшийся фигурным вождением Парагвай чуть было не прозевал его маневр, однако заметил и тоже свернул, воспользовавшись проездом между домами. Переулок, в котором скрылся спорткар, метров через 100 будет делать плавный левый поворот, после чего пойдет параллельно основной улице. Парагваю это было известно. Васька продерется через дворы и перехватит мажора на прямом участке дороги. «Там односторонняя, пойдешь в лобовую?» — флегматично поинтересовался Мартынов, не отрываясь от бумаг. «В бортовую!» — хохотнул Парагвай. «Бить буду аккуратно, но сильно». «Да уж, постарайся поаккуратнее», — сухо проговорил Мартынов. «Вы меня знаете, Дмитрий Иванович!» — бодро-весело провозгласил Парагвай. «Ни царапинки, ни вмятинки не будет, все под контролем». Минут через 10 Лексус, урча мотором, устроился в засаде под аркой подворотни между вторым и третьим зданиями переулка, если считать от набережной, в которую переулок втекал. Но вскоре выяснилось, что позиция никуда не годится. Из-за дорожных работ и сопутствующих им ограждений обзор правобоковой перспективы был практически нулевой. Даже если выставить морду на тротуар, следовало поменять дислокацию. И Парагвай без колебаний вперся в поток. Движение было неторопливым и не особо оживленным. Однако вид внедорожника, нагло попирающего ПДД, был не для слабонервных. Встречные водители злобно сигналили огнями и клаксонами. Но Ваське было сиренево. Он сосредоточился на том, чтобы не пропустить подходящее для его цели укрытие, и не нанизать на кенгурятник какого-нибудь тормознутого пенсионера-жигулиста. С гаишниками босс разберется потом. Главное, не свернул бы хорек во дворы, не проскочил бы переулок минутой раньше. Гадай потом, в какую сторону он рванет. Может, к Большому Каменному мосту, а может, и к Большому Москворецкому. То, что за рулем кватро и хорек, Парагвай не сомневался. Кто, кроме вонючего хорька, так конкретно ударит девчонку, если, конечно, она не продажная шлюха, и он ей не сутенер. А Демидова не шлюха, на ней написано. Васька в таких письменах разбираться умеет. Знаком он был с Викой недолго, несколько дней всего. Однако, чтобы составить мнение, времени хватило. Она не смотрела на него зазывно или льстиво, или тем паче надменно. Разносолы готовить, правда, не умела, тут ничего в ее защиту не скажешь. Лучше бы и не бралась. С другой стороны, кабы не взялась она готовить для босса разносолы, лежал бы босс в могилке, сложенной по кусочкам. Не то чтобы Порогин был предан боссу до опупения и переживал бы сильно, подвзорвись тот на мине. Хотя, конечно, переживал бы. Но Васька уважал компетентность, а Вика ее проявила наглядно и недвусмысленно. Однако следует заметить, что Васькино уважение к бывшей экономке было слегка подточено привкусом ревнивой зависти. Босс до сих пор пенял Порогваю тем случаем, прибавляя к месту и не к месту, что вот, мол, какие встречаются домработницы. Не чета однозначной шиферне. И ехидно щурился при этом. Порогвай шутливо отбрехивался, не выходя, однако, за рамки субординации. Но ехидство босса его все равно раздражало. А потом Василий опомнился. И из чего это он на простейшие подначки ведется? Забыл разве что сам классный водитель, что не единожды хозяина от неприятностей спасал. И успокоился. Ну его босса, пусть себе троллит, коли характер такой. О себе цену мы знаем. Да и Демидова экономка не по профессии, а по жизненным причинам. Это Порогин понимал, а уж тем более понимает босс. И нифига в таком случае Ваське глаза колоть экономкиными исключительными способностями вкупе с универсальностью. Теперь девчонку выручать надо. Отличный шанс для реванша, кстати говоря. Если выручит, конечно. А с другой стороны, куда она с подлодки денется? Выручит однозначно. Но Васькина уверенность получила крепкую затрещину, когда, еще не успев найти подходящее укрытие, он вновь увидел в потоке машин тот самый Ауди, синий металлик, выползающий из-за поворота. По реакции спорткара, заспешившего перестроиться в крайний ряд и явно нацелившегося нырнуть в проезд между домами, стало понятно, что Васька тоже был замечен. А значит, фактор неожиданности нереализованному свистел за горизонт, что создавало новые проблемы. Порогвай тихонько выругался. Босс недовольно сопнул. Эх, сейчас бы газануть на четвертой передаче и впендюриться кенгурятником в пижонистую бочину и все дела. Васька именно так бы и поступил, будь дорога пустая, но как допрыгнешь, если, заняв сразу обе полосы, навстречу бестолково телепались допотопный разлапистый форт и крошечная «Шкода», загораживая своими кузовами Васькину уверткую цель. Все же Порогвай включил люстру и рявкнул клаксоном. Легковушки поспешно рассыпались в стороны, но прыгнуть «Лексус» все равно не успевал. Да и не понадобилось. Красавчик Ауди, почти достигнув вожделенного проулка, внезапно заложил крутой вираж и, влетев на тротуар, пошел буравить в пешеходной зоне. Мотнулся от рекламной стойки, торчащей посреди тротуара, дернулся крылом об оцинкованный короб мусорного контейнера, совершенно тут неуместного, мордой боднул ажурную изгородь скверика, разбитого вдоль фасада лоснящегося мрамором особняка, прокатился по опрокинувшейся секции, словно по решетчатому настилу, ткнулся в стену дома и затих. «Что это было, босс?» С недоумением спросил Порогвай, ставя машину на ручник. «Это он нас так испугался?» «Это Демидова проснулась, я думаю», — невозмутимо ответил босс. «Иди разбирайся. Я попозже подойду поздороваться». Понаблюдав сквозь лобовое стекло за Васькиной работой, Мартынов грузно выбрался из джипа и косолапой походкой прошел через разлом. Начали собираться зеваки с неизбежными смартфонами, айфонами и прочими гаджетами в руках. Через минуту эпизод окажется в сети. Значит, нужно отворачивать морду. Чисто на всякий случай. Чисто не повредит. Из особняка выбежал охранник со сведенными к переносице бровями. Мартынов охранника перехватил и произнес приглушенно и доверительно. «Не спеши, мужик. Мой парень без тебя управится». «Ты же вызвал ментов уже. Молодца. иди дальше службу неси. Кто-то ведь должен за все это дерьмо заплатить, как считаешь? Вот ты и посторожи, чтобы тот чайник не свалил раньше времени». Охранник, оценив советы и советчика, мотнул головой и остался дежурить возле пробоины. «Ну, здравствуй, Демидова», — прогудел Мартынов, распахивая переднюю пассажирскую дверь спорткара. «Фигово выглядишь». «Добрый день, Дмитрий Иванович. Я тоже рада нашей встрече», — с нервным смешком ответила Вика и жалобно прибавила, потерев связанными руками лоб. «Аспиринчику не найдется». Мартынов молча достал из брючного кармана связку ключей с перочинным ножиком вместо брелока и, бормоча под нос ругательства, срезал с ее запястья изоленту. Выпрямился, засунул ключи обратно, поискал глазами Парагвая. Васька был занят, приперев вяло сопротивляющегося хорька и мажора к цокольной стене, что-то ему внушал, подкрепляя доводы тумаками, не страшными, но унизительными. Мартынов раздраженно гаркнул. «Вась, кончай бакланить! Отменяются легкие телесные. Средние давай!» По голосу в трубке было понятно, что Свиридов встревожен, растерян и оттого зол. Напрасно он так. Вика отзвонилась ему при первой возможности. Лишь после этого привела себя в порядок, замазав тональным кремом проступившую на лбу гематому и оттерев следы липкой ленты с кожи на руках. На Панина, сидящего с отсутствующим видом на заднем сиденье своего авто, Вика старалась не смотреть. Не из-за неловкости или тем паче чувства вины, а от годливого отвращения. Никаких мук совести по поводу его искореженной тачки она не испытывала, и за его расквашенной в смятку морды тоже, и уж тем более не страдала, и за порванной некогда белоснежной рубахи и перепачканных травой и глиноземом порток. Легкое злорадство было, отвращение было, а неловкости нет, не было. Беспокоила мысль, что этот самовыдвиженец спутал карты настоящему преступнику, который в результате мог потерять Викторию из виду. В таком случае операция сорвана. Но мог и не потерять, и продолжает с недоумением следить за Викиными кульбитами. Следовательно, ей надлежит доиграть роль до конца, не забывая о бдительности. С Родионычем они порешили, что Вика с максимальной предосторожностью доберется до площади Киевского вокзала, где Семен будет ее ждать, припарковавшись в условленном месте. После чего прерванная ловля на живца продолжится. Финишным пунктом ее перемещений должен стать по логике вещей химорганик. Преступник именно этот вариант и будет брать в расчет. Интересно, а как он себе объяснил ее автомобильную прогулку, завершившуюся нелепой аварией? И не повлияют ли его выводы на дальнейший ход событий? Ответа Вика знать не могла, но ей было очевидно, что ситуация сделалась еще более непрогнозируемой. Мартынов сказал: «Сейчас тут ГИБДД появится буквально с минуты на минуту. Будут с твоим козырем разбираться. Тебе оно надо?» «Могу подбросить к метро. Или куда тебе лучше?» Вика кивнула, согласившись, что метро — это именно то, что ей нужно. Пока ехали до Боровицкой, она слушала Ваську. Повествование было эмоциональное и расцвечено сленгом на грани фола. Васька от рассказа кайфовал. Его босс, который делал вид, что занят изучением документов, время от времени вставлял замечания и тоже на грани фола. Виктория, обернувшись к нему, проговорила: «Рады видеть вас целым и невредимым. Нашла полиция, кто вас так не любит?» «Полиция ищет, наверное». Помедлив, Вика решила уточнить. «Сами разобрались». «Послушай, Демидова, ну зачем тебе это? Подробности дела тебе вряд ли понравятся». «Это почему?» «У нас с тобой группы крови разные». Смешавшись, она умолкла. Потом сказала: «Теперь вы больше мне ничего не должны, Дмитрий Иванович. Никакой кореянки». «Это с какой же стати?» — удивился Мартынов. «Все еще должен». «А вот ты должна кое-что Парагваю. Извиняюсь, мистеру Порогину. Если бы не его зоркий глаз и крепкая рука... «Да ладно вам!» — застеснялся Василий. «Забей Демидова, было весело. Хотя ты можешь как-нибудь сходить со мной в Кигельбан». «Не вопрос, как-нибудь сходим». Улыбнулась Вика и подала ему руку на прощание. «А мне?» — грозно спросил Мартынов. «Не дерзнула», — хмыкнула Вика, протягивая ему ладонь. Ладонь ее Мартынов отпускать не торопился, произнес. «Совать нос в чужие дела не собираюсь, однако спрошу, это была твоя разборка или нанимателя?» «Нанимателя». «Я так и предполагал. Короче, приходи, если надумаешь. Мое предложение в силе». «Спасибо». «Может, и надумаю», — ответила Вика. Ее высадили под светофором в нарушении правил. Затем Лексус встроился в поток и вскоре исчез из виду. Виктория направилась к спуску в метро. Ей не давала покоя пугающая мысль, что, возможно, сейчас, вот прямо сию минуту, некто беспощадный следует за ней по пятам, прикидывая шансы напасть, не собираясь дожидаться более удобного случая. Вика хорошо осознавала, как рискует, приняв решение продолжить операцию, но ее судьба теперь напрямую связана с судьбой Светкиного мужа. Нужно срочно, нужно как можно более срочно выманить из логова злобную тварь, облизывающуюся на галактионовские капиталы, потому что эта тварь сделает все, чтобы исправить недоработку, когда и если до нее дойдет, что покойник вовсе не покойник, и про Демидову над ней прикольнувшуюся, тоже не забудет. Вике бы посидеть где-нибудь в тишине, дух перевести, нервы успокоить по завершении дикого фальстарта, но возможности нет. Да и не хочется затягивать дело. Она покатается в метро, там и отдохнет. Потом, под прикрытием метрополитеновских видеокамер, выдвинется на поверхность. У входа на станцию тоже должны быть видеокамеры. Есть некоторый шанс, что в зоне их обзора преступник поостережется совершать противоправные действия. Ей всего-то нужно оказаться под опекой Родионыча. А там пусть совершает, милости просим, заждались уже. Не кстати ожил мобильник. Блин, опять Светка. Что хоть Клинкину разбирает звонить без конца? Может, проигнорить? Вика решила ответить. Только голос был вовсе не Светкин. От недоброго предчувствия у Виктории сжалось сердце.